Солнце освещало весеннюю зелень. Жуковский и Рейтерн восхищались и снимали виды. Мы нашли квартиру в одном из лучших трактиров, отеле «Россия». Взяли целый этаж на берегу моря. Под нашими окнами мелькают парусы, Везувий, Капри, Кастель-Дово. На другой день Жуковский и Рейтерн ездили в Помпею с профессором Цаном, который описал и издал ее древности. На другой день они поехали за город с карандашами. На другой день рано поутру отправились мы с Жуковским и с Рейтерном в Пуццоли, на развалины Кум, к Ахеронту, к пристани Мизенской, гробнице Агриппины, к темницам Нероновым, на озеро Фузаро, в поля Елисейские, и в один день в коляске и на ослах объехали все эти классические прелести. Товарищи мои беспрестанно останавливались, рисовали, восхищались, сняли множество видов. Этот день был один из любопытнейших и приятнейших для Жуковского. Он видел и прекрасную природу, и такие и древности, о коих найдет место в лучших поэтах и классиках. Все это действовало на воображение поэта. Вчера он был на Везувии, но не доходил до самого кратера, опасаясь усталости, рисовал виды Везувия, Портичи, Неаполя. Они наняли на 4 дня барку с 6 гребцами и поехали сегодня в Кастелломаре. Поедут на барке же до Вико, оттуда на ослах в Соренто, рисуя по дороге. Тургенев Вяземскому. Апрель 1833 года. Мы осматривали Рим, были в Тиволи, Альбано, во всех галереях, но Жуковский утомился, и я увез его почти насильно из Рима. Всего более пленили Жуковского Колизей, храм Петра, Тиволи и Римская компания, красноречивая своей пустынностью. Он не писал, а записывал. Тургенев Вяземскому. Май 1833 года. Написал бы к тебе и я, да нет ни рук, ни ног, и голова ходит кругом. Сам подумай, каково выпить в 3 дни всю Флоренцию, в 6 дней весь Рим и в 10 дней все прелести Неаполя, и так до Швейцарии, где, надеюсь, очнутся. Жуковский. Приписка к письму Тургенева к Вяземскому. Май 1833 год. Флоренция. Я видел чудесный сон. Множество великих до бесконечности разнообразных предметов, кои так долго, с первой молодости до теперешних лет, говорили воображению, привлекали мысли, тревожили любопытство, стеснившись в одну толпу, в несколько минут промчались перед глазами моими, всколыхали всю душу, как буря, и исчезли. Все путешествие мое с берегов Женевского озера до Неаполя и обратно от Неаполя до уединенного моего домика в деревне Верне продолжалось не более 2 месяцев. Жуковский, 1833 год. Переезд из Готы в Веймар. Жуковский, дневник. Август 1833 года. В доме Гёте. Жуковский, дневник. Август 1833 года. Сегодня господин профессор Блум приглашает меня на обед. Наш обед был уже близок к концу, как вдруг представительный мужчина в черном сюртуке, широкоплечий, широкогрудый, бодрый, с открытым лбом, с кротким видом и ласковыми глазами, неожиданно отворяет дверь и входит в комнату. Профессор тотчас же встает, когда же он говорит жене своей: «Вот господин Жуковский». Во мне начинает дрожать каждая жилка от радости при виде этого знаменитого человека, главы русской литературы. С ним его друг профессор Мойер. Он рассказал немного о своем путешествии. Хачатур Абовян. Дневник. Сентябрь 1833 года. Хачатур Абовян. 1805-1848 годы. Армянский писатель. Вот уж 2 месяца, как я в Петербурге. Помолодел и похорошел, как все уверяют. Я прожил 6 месяцев в райской тишине, потом видел чудесный, лихорадочный сон, Италию. Теперь здесь, в области мглы, сырости и геморроя, и любуюсь наводнением, которое уже 2 ночи сряду грозит Петербургу. Жуковский, Елагиной. Ноябрь 1833 года. Вечер у Жуковского. Немецкий аматор, любитель, ученик Тиков читал Фауста неудачно, по моему мнению. Александр Пушкин. Дневник. Декабрь 1833 года. Во время лекции великий князь слушал с каким-то холодным, недовольным невниманием. Мое влияние на него ничтожно, я для него только представитель скуки. Жуковский. Дневник. Июнь 1834 года. Он учится весьма небрежно, ум его спит, и не знаю, что может пробудить его. Жуковский. Дневник. Июнь 1834 года. Обедал у Вяземского с Пушкиным и Кривцовым. Жуковский. Дневник. Июнь 1834 года. Чтобы несколько воскресить прошедшее, я принялся за стихи, пишу Ундину, от которой так и дышит прошлую молодостью. Жуковский. Елагиной. Ноябрь 1835 года. Жаль, что не успею отправить к тебе первую книжку «Современника». Она выйдет в субботу, а курьер едет завтра, в четверг. Субботы Жуковского процветают. Один Гоголь, которого Жуковский называет «Гоголек», оживляет их своими рассказами. В последнюю субботу читал он нам повесть о Носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллежского асессора и очутился после в Казанском соборе в мундире Министерства просвещения. Вяземский. Тургеневу. Апрель 1836 года. Ночной смотр у Жуковского есть одно из тех стихотворений, которых у нас теперь в целый год является не больше одного или двух. Это истинное перло поэзии, как по глубокой поэтической мысли, так и по простоте, благородству и высокости выражения. Белинский. Несколько слов о современнике. 1836 год. Появилось новое замечательное лицо Кольцов, поэт по природе, а по званию мещанин, торгующий скотом в Воронеже. Некоторые из его стихотворений так хороши, что Жуковский и Пушкин признают их выше всего, что они читывали, а Кольцов едва умеет писать. Краевский. Давыдову. Апрель 1836 года. Андрей Александрович Краевский. 1810-1889 годы. Журналист и издатель. Передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною. Через несколько дней захожу к нему, невзначай около полуночи, и заставлю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание, Жуковского в особенности, все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что 5 или 6 стихотворений будут напечатаны в одной из книжек Пушкинского журнала. Через день ознакомился с ними и Пушкин. Я его видел после того, и, говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувствованную оценку. Гагарин. Тютчеву. Июнь 1836 года. Иван Сергеевич Гагарин. 1814-1882 годы. Дипломат. Отсутствие мое, вероятно, продолжится на несколько лет. Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком-то отдаленном уголке не трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете вместе со всеми близкими вам. Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших. Гоголь. Жуковскому. Июнь 1836 год. Гамбург. Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну. Я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Жуковский. Александру Пушкину. Ноябрь 1836 года. Хотя ты и рассердил, и даже обидел меня, но меня все к тебе тянет. Не брюхом, которое имею уже весьма порядочное, но сердцем, которое живо разделяет то, что делается в твоем. Обещаюсь не говорить более о том, о чем говорил до сих пор и что теперь решено. Но ведь тебе, может быть, самому будет нужно что-нибудь сказать мне. Итак, приду. дождись меня, пожалуйста, и выскажи мне все, что тебе надобно. От этого будет добро нам обоим. Жуковский Александру Пушкину. 20 ноября 1836 года. Я не имел духу писать к тебе, мой бедный Сергей Львович. Нашего Пушкина нет. Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершалось. У кого из русских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца? Я покинул его в 5 часов и через 2 часа возвратился. Он лежал с закрытыми глазами, иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб. Ударило 2 часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на 3/4 часа. Он открыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустилась на колено у изголовья, поднесла ему ложечку другую морожки, потом прижалась лицом к лицу его. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо, поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену. Она вышла, как просиявшая от радости лицом. «Вот увидите, — сказала она доктору Спасскому, — он будет жив, он не умрет». А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Я стоял вместе с графом Вельегорским у постели его, в головах. Сбоку стоял Тургенев. Дальше пнул мне: «Отходит», но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их отуманивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня. Пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам. Высоко?» И голова закружилась. «Тяжело дышать, давит», — были последние слова его. Минуты через две я спросил: «Что он?» «Кончилось», — отвечал мне Даль. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась, руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб. На следующий день к вечеру перенесли его в конюшенную церковь. И в эти оба дни та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более 10 тысяч человек приходило взглянуть на него. Отпевание происходило 1 февраля. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города. 3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина, отпели последнюю панихиду, ящик с гробом поставили на сани, сани тронулись, при свете месяца несколько времени я следовал за ними. Скоро они поворотили за угол дома, и все, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. 15 февраля 1837 года. Сергей Львович Пушкин, 1770-1848 годы. Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его. Я в качестве старого друга. Государю угодно, чтобы завтра в ночь. Александр Тургенев, дневник. Февраль 1837 года. Мы предали земле земное вчера на рассвете. Везу вам сырой земли, сухих ветвей и только. Нет, и несколько неизвестных вам стихов П. Александр Тургенев Жуковскому и Вяземскому. Февраль 1837 год. Генерал Дубель донес, и я с своей стороны почитаю обязанностью также донести вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны. Приступая к напечатанию полного собрания сочинений Пушкина

Я поручил господину Бартеневу доставить вам экземпляр нового издания моих сочинений и особенный экземпляр Ундины. Наперед знаю, что вы будете меня бронить за мои гекзаметры. Что же мне делать? Я их люблю. Не должно думать, чтобы этим метром, избавленным от рифм, было писать легко. Я знаю по опыту, как трудно. То, что кажется простым, выпрыгнувшим прямо из головы на бумагу, стоит наибольшего труда. Это я теперь вижу из доставленных мне манускриптов Пушкина, которые, к несчастью, должен разбирать. Это на выворот. Ему бы следовало то делать для меня, что мне довелось сделать для него. Судьба, как и поэты, охотница до инверзии. С каким трудом писал он свои легкие летучие стихи. Нет строки, которая бы не была несколько раз перемарана. Но в этом-то и заключается тайная прелесть творения. Что было бы с наслаждением поэта, когда бы он мог производить без труда, все бы очарование его пропало. Память Пушкина должна быть и всегда будет дорога Отечеству. Как бы много он сделал, если бы судьба ему вынула не такой тяжелый жребий, если бы она не вздумала после мучительной жизни вдруг ее разрушить. Наши врали-журналисты, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал, а Пушкин только что созрел как художник, и все шел в гору, как человек, и поэзия мужала с ним вместе. Жуковский Дмитриеву. Март 1837 года. Был у Жуковского. Он показывал мне Бориса Годунова, Пушкина, в рукописи с цензурою государя. Многое им вычеркнуто. Вот почему печатный Годунов кажется неполным, почему в нем столько пробелов, заставляющих иных критиков говорить, что пьеса — это только собрание отрывков. Никитенко. Дневник. Февраль 1837 года. Никитенко. Александр Васильевич. 1804-1877 годы. Литератор, мемуарист. Жуковский мне объявил приятную новость. Государь велел напечатать уже изданное сочинение Пушкина без всяких изменений. Это сделано по ходатайству Жуковского. Как это взбесит кое-кого, особенно графа Уварова и графа Бенкендорфа. Никитенко. Дневник. Март 1837 года. После обеда призвал меня Брюлов. У него был Жуковский. Он желал знать подробности насчет Шевченко. Слава богу, дело наше, кажется, примет хороший ход. Брюлов начал сегодня портрет Жуковского и препохоже. Мокрицкий. Дневник. Апрель 1837 года. Аполлон Николаевич Мокрицкий. 1811-1871 годы. Художник. Весною 1837 года, после общего экзамена, завершившего круг образования наследника, Александр Николаевич предпринял, согласно собственноручно начертанной императором Николаем инструкции, путешествие по России. Целью его было личное ознакомление со страной и ее обитателями, как необходимое дополнение к познаниям, приобретенным научным путем. В путешествии этом сопровождали цесаревичи бывшие его воспитатели-наставник Кавелин и Жуковский, преподаватель истории и географии России Арсеньев, состоящие при нем молодые офицеры и лейб-медик Енохин. Татищев. Император Александр II. Том 1. Санкт-Петербург. 1903 год. Наше путешествие... Я не жду от него большой жатвы положительных практических сведений о состоянии России. Для этого мы слишком скоро едем, имеем слишком много предметов для обозрения, и путь наш слишком определен. Не будет ни свободы, ни досуга, а от этого часто и желание заняться как следует тем, что представится нашему любопытству. Жуковский, Романовый. Май 1837 года, Тверь. Обозрения наши были слишком быстры. Наше путешествие можно сравнить с чтением книги, в которой теперь князь прочтет одно только оглавление. Это книга «Россия». Жуковский, Романовый. Май 1837 года. Ярославль. Поздравь меня. Вся свита наговорила мне тьму комплиментов, особенно знаменитый Жуковский, с которым я целый час говорил. Завтра в 7 часов утра я еду к нему. Александр Иванович Герцен, Захарьиной. Май 1837 года, Вятка. В 8 часу вечера наследник со свитой явился на выставку. Тюфяев, вятский губернатор, повел его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то царе Тахтамыше. Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне с просьбой показать им выставку. Я повел их. Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать, как я попал в Вятку. Их удивил язык порядочного человека в вятском губернском чиновнике. Они тотчас предложили мне сказать наследнику о моем положении, и действительно они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург. Герцен, Былое и Думы, издание 1932 года. Государь-наследник приехал к нам в Тобольск в ночь с 1 на 2 июня и остановился в генерал-губернаторском доме на супротив моей квартиры. Поутру 2 числа я отправился к Жуковскому и был принят им как друг. Во время посещения гимназии государем-наследником вся наша братия была представлена его высочеству. Когда очередь дошла до меня, то генерал-губернатор и Жуковский сказали что-то его высочеству, чего я не мог слышать, и его высочество отвечал: «Очень помню». Потом обратился ко мне и спросил, где я воспитывался и что преподаю. Тут Жуковский сказал вслух: «Я не понимаю, как этот человек очутился в Сибири». Ершов, Треборну, июль 1837 года, Тобольск. Петр Павлович Ершов, 1815-1869 годы, поэт, автор сказки «Конек-горбунок». У крыльца моего стояли дрожки исправника. «Кто приехал?» «Генерал», — ответил кучер. «Народ называет генералом всякого превосходительного, будь он врач, профессор или начальник департамента. К величайшей радости увидел я у себя достойнейшего Василия Андреевича Жуковского. Он утешал жену мою, ласкал полусонных детей. Жена моя в прежнее время встречалась с ним у Карамзиных. Он удивился, что мы уже читали в Сибири его новейшее произведение «Ундину». С похвалою отозвался о некоторых ему известных стихотворениях Адоевского. До крайности сожалел, что в Елутровске не мог видеться с Якушкиным, и просил меня написать ему, как это случилось. Не доехав 2 станций до Елутровска, имел он несчастье, что ямщики его переехали женщину, не успевшую отбежать с дороги, и колесом передавили ей ногу. Жуковский приказал остановиться, помог перенести бедную женщину в карету, отвез ее до следующей станции, дал ей денег и написал земскому начальству, чтобы оно всячески позаботилось о ее излечении и прочем. В это время цесаревич далеко опередил его, и он не мог пробыть в Елутровске ни одной минуты, догоняя поезд. Душе отрадно было свидание с таким человеком, с таким патриотом, который, несмотря на заслуженную славу, на высокое и важное место им занимаемое, сохранял в высшей степени смирение, кротость, простоту, прямоту и без всякого тщеславия делал добро где и кому только мог. И после свидания в Кургане он неоднократно просил за нас цесаревича. Одно из писем своих заключил он припискую: «Будьте уверены, не перестанем быть вашими старыми хлопотунами». Розен, записки, издание 1980 года. Андрей Евгеньевич Розен, 1800-1884 годы, декабрист, автор записок. С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного, добрейшего человека. Он жал нам руки, мы обнимались. «Где Бригин?» — спросил Василий Андреевич, и хотел бежать к нему, но мы не пустили и послали за Бригином. Когда он входил, Жуковский со словами «Друг мой, Бригин!» кинулся к нему на шею. Целая ночь пролетела незаметно для нас. Жуковский смотрел на нас, как отец смотрит на своих детей. Он радовался, что мы остались с теми же людьми, какими были, что не упали духом и сохраняем человеческое достоинство. Наступило утро, стали благовестить к обедне. Жуковский ушел будить наследника. Только что он ушел, как прибегает к нам опять объявить, что его высочество желает, чтобы и мы были в церкви. Жуковский собрал нас в кучу и поставил поближе к наследнику. По окончании обедни наследник пристально посмотрел на нас, поклонился и вышел из церкви. Лорер. Записки. Издание 1931 года. Николай Иванович Лорер. 1795-1873 годы. Декабрист. Автор воспоминаний.